Вот сейчас, когда земляной холод поднимается по моим ногам, я чувствую всю цену твоему смеху. Смейся в волю, милый мой. Я на тебя больше не сержусь. А ты, Кола, прости меня. Ты была хорошая жена. Честная, стойкая и верная. Ну, не каждый день ты была так уж добра. Но зато в черные часы, в годы бед и тощих коров, я не раз завидовал твоей стойкости. Ты не мучайся прошлым. Достаточно того, что мы его снесли, ни разу не споткнулись, не заклеймили себя стыдом. Ну, а теперь наша ноша сложена на землю. Передохнем, старина. Мир тем, кто поработал. Покойной ночи, милый мой. Завтра ты меня не разбудишь. Мэтр Кола, скорее. Что случилось? Скорее идите сюда. Глоди. Вся красная, горячая. Она задыхается. Боже, она не дышит. Ой, Господи, неужели в небе есть хозяин, кому нравится мучить эти создания? Дубась нас, старых ослов, вроде меня. Но выбирать мишенью этих ягняток, у которых нажми нос, закапает молоко. Это брат Нини. Это мы не допустим. Бог или король, кто так поступает, тот превышает свою власть. И если на земле возможны такие злодейства, отец наш, то одно из двух. Или у тебя нет глаз, или ты не существуешь. Иисус, Дева Мария! Да-да-да. Неуместное слово. Я беру его назад. Это я виновата. Я лошадь старая. Ведьма злющая! Надо было остаться в Дорнеси! Старуха, старуха! Опустите! Пустите меня к ней! Пустите! А, Глоди! Моя Глоди! Укрыть! Укрыть потеплее! Укрыть потеплее! Открой дверь! Воздуха! Воздуха! Здесь и живой задохнется! Старуха! Мне уже все равно, а ей надо дышать! Мешок! Мешок! Где мой мешок? Вот, вот мой мешок! Вздуй огонь! Поставь воду! Мне нужна горячая! Ах, травки! Травки мои! Спали из лугов, да из темных лесов. Травки, травки мои. Старух, ты собираешься урожать? С тех пор, как Бог Отец прогнал язычников с небес, они тут, на земле. Травы, вот травки мои. Бедное разбитое тельце мое, вся дрожит. Дрожи сплошь, перейми мою дрожь, прошу тебя об этом, я перед целым светом и Пресвятою Троицей. А если не устроится, о чем тебя молю, берегись, рублю! Старуха, неужели ты этому веришь?